запахами моря. Но в это радостное утро я не мог отделаться от сознания своей беспомощности. Не прочел обгорелую записку, не понял я и те две микрозаписки, которые случайно оказались у меня, так и уеду в Москву с тревогой на душе. А вот и библиотека, множество деревянных колонн, а над ними крыша с неожиданным острым шпилем и флюгером. Точно архитектор уже начал строить здание, потом передумал и изменил свой первоначальный план. Кому незнакомо чувство помедлить, затянуть расставание с благородной и умной книгой? Не потому ли и я, перед тем, как сдать книги, присел на стул и стал перелистывать оба тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых», а затем углубился в который раз в просмотр многотомного Дарвина? Шелестели газеты в руках читателей. У барьера, где шла выдача книг, две девушки тихо сговаривались. «Надо читать критические статьи. Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Что раньше читать?» Пора было сдать книги, сказать библиотекарю, что я уезжаю, взять залог, попрощаться, уйти. Но я медлил. Смотрел на раскрытые страницы, думал о случайностях в жизни человека. Рассматривал лица читателей с веселым или скучающим видом. Они складывали или раскладывали общие тетради, ручки, сдавали или брали книги и медленно или быстро уходили, приходили. Внимание мое привлекло подвижное и тонкое лицо юноши в очках, сидевшего напротив. Около него на столе было много разных книг. Он то начинал читать одну, потом откладывал ее, брался за другую. По оттенкам выражения его лица я пытался догадаться, какие книги он читает. Вот он мечтательно задумался. «Это он читает Александра Блока», — решил я. «Предчувствую тебя. Года проходят мимо». Юноша отложил книгу, и я увидел на переплете «Введение в историю географии растений». Тут же я обратил внимание на сосредоточенное выражение лица другого юноши, который на уголке стола читал какую-то книгу с бесконечными примечаниями и ссылками. Он то и дело перелистывал книгу, заглядывал на последние страницы и опять начинал читать. Наверное, он читает историю физики или химии. Проходя мимо него, я узнал строчки из Евгения Онегина, издания «Академии наук», том 6. Этим двум, видно, очень хотелось поговорить, но чтобы не нарушить тишины читального зала, они бросали друг другу записки, переписывались. Я уже стоял у барьера, сдавал Дарвина и Фабра, получал залог и, глядя на азартную переписку юношей, спросил: «А есть ли в библиотеке что-нибудь о переписке?» «Да?» «Нет, переписки такой нет, а вот есть еще одна книга Легре «Жизнь натуралиста Фабра». Стоя у барьера, я начал перелистывать томик и увидел письма Дарвина и Фабра. Оказывается, Дарвин переписывался со своим современником Фабром. Переписка. В обгорелой записке остались слова: «Читайте Дарвина и Фабра». Какое же слово было сожжено? Какое слово поставить между словами «читайте» и «Дарвина и Фабра»? Надо поставить одно слово — «переписка». Все ясно. Читайте переписку Дарвина и Фабра. Да, такая книга имеется в библиотеке Думчева. Она лежит на видном месте. Но что? Что же подскажет мне переписка двух замечательных ученых XIX века? Письмо Дарвина к Фабру было датировано январем 1880 года. Значит, это было за 3 года до смерти Дарвина. Я стал читать письмо. Оно меня поразило. Письмо было посвящено практической проверке вопроса, есть ли у насекомых чувство ориентировки на местности. В письме была разработана своеобразная задача, как сбить пчелу с того пути, по которому она инстинктивно летит в свое гнездо. Дарвин писал: «Дорогой сэр, позвольте мне подать вам одну мысль в связи с вашим чудесным рассказом о нахождении насекомыми своего дома. Нужно отнести насекомых в бумажных трубках на 100 шагов в направлении, противоположном тому, куда вы предполагаете, в конце концов, занести их. Но прежде чем повернуть в обратную сторону, нужно поместить пчел в круглую коробочку, которую можно вращать вокруг оси с большой быстротой, сперва в одном направлении, потом в другом, так чтобы на время уничтожить у них чувство направления. Этот опыт пришел мне в голову, когда в путешествиях Врангеля по Сибири я прочел о замечательной способности самоедов держаться взятого направления в тумане во время странствий по ломаной линии среди торосов». Чарльз Дарвин. Великий ученый разработал стратегическую задачу — запутать, перехитрить пчелу сбить ее с пути, чтобы она не нашла своего улья. Выполнить эту задачу должен был Фабр.